17 марта. Кристоф еще четырежды приезжал в Москву, и каждый раз это было как день рождения. Подарки, театры, лучшие рестораны, душевные разговоры по-французски. Брэд даже настоял, чтобы Кристоф для встреч снял Марте светлую, современно обставленную квартиру недалеко от центра. Модельная карьера после питерской поездки тоже удивительным образом пошла в гору. Марте все реже приходилось отмораживать зад на кастингах в холодных ангарах. Ее букировали на журнальные съемки и дефиле по звонку Илоны или Брэда даже без проб. На неделе моды «Мерседес-Бенц» в гостином дворе на Ильинке Марта открывала и закрывала показ «Имаже». Пришедшая поддержать ее Люба чуть не лопнула от гордости. Мотивации на учебу в институте тем временем становилось все меньше, несмотря на квартиру, снятую буквально в паре кварталов от главного корпуса. Казалось, Марта уже перешла на другой уровень в некой игре покорения Москвы, и обшарпанные стены аудитории, лабораторные работы, студенческие вечеринки с обсуждением тем для курсовых только навевали тоску. Последней каплей стала дурацкая летняя практика. Вопреки ожиданиям Марты, больницы, куда направляли студентов-медиков, выглядели не сильно лучше, чем в городе Б. Столичные поликлиники и стационары вызывали в памяти инфекционку, куда как-то раз, подхватив в школьной столовой палочку, загремела половина параллели. Разве что коридоры в московских больницах были длиннее и запутаннее. Только к концу месяца студенты запоминали расположение кабинетов, нумерация которых была подчинена какой-то крайне загадочной логике. Самым сложным в практике было, пожалуй, преодолеть зудящее ощущение бестолковости всего. Какая-нибудь медсестра могла, например, дать задание делать шарики из ваты в процедурной. Спустя час приходила другая медсестра, которая ни с того ни с сего принималась вопить, что студентов в процедурной вообще быть не должно, чтоб они не путались под ногами, и назло выбрасывала целую гору кропотливо скатанных комочков в мусорку. В иных ситуациях, когда практикантам нужна была помощь, рядом, наоборот, никого не оказывалось. Как-то раз Марту отправили на гигиену в неврологическое отделение. В палате, где даже свет, сочившийся из-под пыльного плафона, казался грязным, к специальной кровати с ремнями для рук и ног был привязан мужчина необъятных размеров. Толстяк, наевший килограмм 150, таращился стеклянными глазами в потолок и подвывал. Толстые пальцы его сжимались и разжимались, ремни впивались в пухлые запястья, в натертые до пылающего красного полосы. Марта с напарницей помогали старику, лежавшему через узкий проход от необъятного, приподняться на подушках, протирали запекшуюся в уголках его рта слюну. Неожиданно лицо старика скривилось в гримасе боли. «Что такое? Где болит?» — выпалила напарница Марты. Лицо старика посинело, левый уголок рта дернулся вниз, брови сложились домиком, он невразумительно кивнул. В этот момент толстяк вдруг взвыл громче, кровать под ним протяжно заскрипела. Обернувшись, Марта увидела, что громила смог высвободить левую руку и размахивал ей в воздухе, будто бревном. Мужчина орал, брызжа слюной и безумно вытаращив глаза. Несчастная кровать дребезжала, жир под синтетической пижамой ходил волнами, будто море в шторм. Старик подскуливал в унисон. Марта не знала, за что хвататься. Напарница бросила на нее полный ужаса взгляд. «Я позову кого-нибудь. Привяжи этого обратно. Быстрее! Он сейчас все тут разнесет. Трясущимися руками Марта схватила расстегнувшийся ремень, который болтался, точно содранный лоскут кожи, на железной раме кровати, готовой вот-вот треснуть. Втрое превосходящий Марту по весу толстяк выкрикивал бессвязные проклятия в пустоту. «Когда уже кто-нибудь придет на помощь?» Толстяк потянулся расстегивать ремень на правой руке, вернее, попытался его разорвать, и Марта попробовала ухватить его за натертое запястье. «Мужчина, послушайте, успокойтесь. Давайте лучше по-хорошему. Вашему соседу плохо, сейчас доктор придет. В следующий момент Марта взмыла в воздух, на секунду ощутив себя в невесомости. Ноги оторвались от пола, и она будто увидела себя со стороны, повиснувшей на толстенной и какой-то, на удивление, жесткой руке толстяка. И вот уже она отброшена на шершавый паркет, едва не впечатавшись виском в угол тумбочки. «Рррр!» Пока Марта собиралась силами, чтобы подняться на ноги, в палату влетели медбрат с врачом. Позже, приходя в себя на лавочке в жиденьком сквере напротив главного здания больницы, Марта все никак не могла взять в толк, зачем ей вообще все это надо. Мизерные зарплаты, некрасивые больные люди, обшарпанные вонючие помещения. Не могла вспомнить, что ею двигало, когда поступала на медицинский. С ее-то внешностью. В сентябре в институт Марта не вернулась. На серьезное эксклюзивное отношение с Кристофом Марта не рассчитывала. Она же не вчера родилась. И все же, когда в Вивате ей нашептали, что на очередной приезд француза в Россию забукирована новенькая девочка, остроносенькая мышка из Омска с противной фамилией Вилкова, внутри что-то остро резануло. «Не бери в голову», — успокаивал Брэд, крепко затягиваясь электронной сигаретой. «Просто тебе уже 20, а у французика нашего стоит только на тех, у кого в возрасте первая цифра — единичка. Я тоже через такое проходил». Как выяснилось, Брэд, помимо функций менеджера агентства, тоже работал на выездах для некоторых VIP-клиентов. «Мы тебе еще кого-нибудь покруче найдем. Не кипишуй, ты в надежных руках». Марта не интересовалась в агентстве, кто оплачивает ее квартиру и оплачивает ли вообще. Она старалась гнать от себя мысли о том, что в любой момент она может обнаружить свои вещи выставленными за дверь, что придется вернуться в институт, чтобы снова получить место в общежитии, или еще хуже — улететь в город Б. А потом случилась сентябрьская поездка на Алтай. Марта даже не должна была туда лететь. Такие групповые вылазки в составе девчачьего табуна были не в ее стиле. Но очень уж Брэд, бывший, по сути, единственным другом Марты в Москве, умолял. «Марточка, кисонька, ну выручи, пожалуйста. Мышь эта, Вилкова!» Брэд новую пассию Кристофа тоже недолюбливал. «Кашляет, как туберкулезница. А нам ее заменить неким. Будет весело. По две девочки на каждого ВИПа, ФСБшники всякие, кто-то из ядра. Да тебе даже делать ничего не придется. Так съездишь, воздухом подышишь. Мужики медведя постреляют, водки в сауне выпьют, караоке погорланите. Нужно просто антураж создать». 14 девочек Вивата были доставлены вертолетом в частное охотничье хозяйство где-то в Южной Сибири на берег горного озера, зеркальная гладь которого отражала небо и морковно-оранжевые листья деревьев с точностью высококачественной фотографии. Модели принялись радостно фоткаться для Инстаграма на фоне природных красот и стильного гостевого дома в скандинавском стиле, умело вписанного в ландшафт. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. «Дамы, добро пожаловать!» Иван Васильевич, генерал ФСБ, главный организатор этого высококлассного выездного сабантуя для своих, вышел из дома встречать гостей. В одной руке грузный курносый мужчина держал квадратный рокс с маслянистым виски, в другой — дымящуюся сигару. На деревянных столах перед домом был устроен пикник. Официанты в накрахмаленных рубашках, выглядевшие так, как будто они не в лесу, а в ресторане «Пушкин» на Тверском бульваре, расставляли вина и закуски. В центре композиции из искусно нарезанных фруктов, сыров и овощей красовалась серебряная ладья с черной икрой. Постепенно подтягивались друзья Ивана Васильевича. Все как один, усатые, с тугими круглыми животами, босовито хохочущие и щедро отхлебывающие из своих стаканов. Судя по всему, им полагалось сначала обсудить мужские дела, а только потом уже обращать внимание на дам. В отличие от остальных девочек Вивата, Марта не вела Инстаграм и вообще не любила фотографироваться бесплатно. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Поэтому она прогуливалась по шуршащей гравием дорожке вдоль озера. Стоял сухой, ясный день. Алтайский воздух опьянял, будто расширял легкие, и все же в нем как будто чего-то не хватало — какого-то тайного природного элемента, распыленного в атмосфере Дальнего Востока. Поэтому горные склоны, высокие травы, сонные пухлые шмели — все вокруг казалось каким-то ненастоящим, точно заставка рабочего экрана на ноутбуке. А все равно хорошо, что приехала, особенно если не придется ни с кем спать. Ну, хотя бы кто-то по погоде оделся. Смотрите, у нас даже куртки похожи. Марта обернулась и увидела сидевшего на сбитой из тонких березовых стволов скамейке мужчину лет 40 с гладким лицом и яркими светлыми глазами. Мужчина извлек из пачки Marlboro сигарету и прикурил от звучно щелкнувшей зажигалки. Действительно, Марта единственная из девочек приехала в спортивном костюме, плотном прорезиненном дождевике и высоких ботинках для хайкинга на шнуровке. Остальные же виватки нарядились в цветочные сарафаны, приталенные кожаные курточки, узкие джинсики, недостающие до щиколоток, обтягивающие топы и балетки. «Это потому, что у меня инсты нет». Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Мужчина округлил глаза и скрестил руки на груди, скрипнув технологичной курткой. «Ничего себе! У красивой девушки в наше время нет Инстаграма?» Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. «Вы что, скрываетесь от ФБР? Я, кстати, Игорь». Мужчина указал на место рядом с собой, приглашая присесть. «Марта. Да, я международная преступница. А вы почему не со всеми?» Игорь был моложе остальных мужиков, собравшихся на охоту лет на 10, и всем своим видом не очень соответствовал заданной Иваном Васильевичем атмосфере. Щетки усов нет, щеки впалые. «Вы, наверное, думаете, что все мужчины одинаковые?» Игорь подвинулся, освобождая больше места для Марты. «А я вообще охоту не люблю. Предпочитаю галереи современного искусства, Париж, здоровый образ жизни. Вот только от этой привычки никак не избавлюсь». Игорь повертел в руках сигарету, как будто кто-то вложил ему отраву в пальцы помимо его воли. «Ты не подумай, я это говорю не для того, чтобы понравиться. Я вообще женат». Марта рассмеялась, не понимая, шутит ее собеседник или нет. «Тогда зачем вы сюда приехали?» Игорь вздохнул, всматриваясь куда-то вдаль, где дымчатые облака цеплялись за вершины гор. «У нас в стране, чтобы чего-то добиться, нужно все время куда-то вписываться. А здесь, на скамье, хочу немного дух перевести, взять фору, а то моих товарищей не перепьешь. Раздался протяжный свист, эхом раскатившийся по поляне и заставивший каких-то острокрылых птичек стайкой вылететь из задрожавшей кроны. «Депутат, ну ты чего там медитируешь? Водка стынет!» В первый день программа была незамысловатая. В основном пили и ели. Некоторые гости Ивана Васильевича, прихватив визжащих от ужаса и восторга девчонок, рванули по бездорожью на громоздких вездеходах посмотреть на вышки или лабазы, предназначенные для охоты на откармливающихся для спячки медведей. Вечером в просторной, обитой зеленым бархатом комнате с камином мужики играли в бильярд, курили сигары и обсуждали тонкости намеченной на завтра охоты. Девочки, не дожидаясь приглашения, распределились, облепив по одной две понравившихся папиков. Раньше Марта представляла себе эскорт эдакой эксплуатацией богатыми и властными молоденьких и неопытных. Но глядя на то, как Верушка, хлопая пушистыми, тщательно подкрученными ресницами, вцепилась в Игоря и рассказывает ему какую-то трогательную историю о собачке, Марта думала, что еще большой вопрос, кто кого эксплуатирует. Мирно потрескивали поленья в камине, официанты разносили на серебряных подносах напитки, где-то за окном подвывал ветер. Марта потягивала красное вино и то и дело замечала, как депутат, совершенно не слушая Верушку, поглядывает на нее.